Глава шестая. Небеса. Первая. Вконец разбитым Федор Петрович вернулся домой. Не говоря при неприятнейшем ощущении от еще не просохшей одежды, он чувствовал какой-то тяжелый ком в груди возле сердца, и лоб показался ему горяч, что было вовсе неудивительно для человека, до последней нитки вымокшего под проливным пустилетним дождем. Встретивший его молодой доктор Собакинский воскликнул: «Да на вас лица нет, голубчик!» — слабо промолвил Федор Петрович. «Попросите таз с горячей, очень горячей водой, сухой горчицы и чая, и ложку меда, если можно. Alles ist gut. Все хорошо». И, услышав в ответ, что в больнице все gut, но как бы не прибавился нынче ночью еще один больной, улыбнулся и стал подниматься к себе на второй этаж, останавливаясь на железных ступенях, дабы перевести дух, успокоить сердце. С тазом в полной белой руке и полуведерным еще дымящимся чайником в другой, такой же полной, белой и сильной, пришла Настасья Лукинична, сиделка. — Ноги не шпарьте! Она поставила таз на пол возле кресла, налила воды и сказав, что сейчас Федор Петрович будет чай и мед, ушла. С ее уходом он принялся медленно освобождаться от одежды. Один с другим, не без усилий и тяжких вздохов, сняты были башмаки, еще напитанные водой московских луж. Он повертел их в руках. Такие прекрасные башмаки! 6 лет они служат ему верой и правдой, и лишь зимой их меняют. Сапоги из порыжелой кожи с вытершимся мехом внутри. Ах, как грустно! Как тяготит душу тоска! Какое ужасное безрассудство! Зачем он это сделал? Завтра ж с утра отдать их сапожнику, что на углу Малого Казенного и Покровки, и просить покрепче подбить подметки и положить новые мягкие стельки. Последовали затем еще некоторые усилия, совлечение фрака, панталон, чулок, забрызганных уличной грязью. И, наконец, подход к умывальнику, где из зеркала глянул на него обросший седой щетиной старик с горестно сжатым ртом и вслед ему сокрушенно покачал головой. Он позвал «Мути! Мамочка!» И старик в зеркале шевельнул губами, повторяя «Мути!» «Где, старик, та, которая любила тебя? Свое создание, свою кровь, свое ненаглядное дитя? Где твоя мать? Где твой отец, строгий, справедливый, милостивый, любящий, прикосновение руки которого в детстве вызывало благоговейный трепет сердца? Вир, вартен, ауф, дих, фриц! Мы ждем тебя, Фриц, — ласково шепнули они. — Вартен си! — Ждите, — сказал Федор Петрович. Его двойник, в зеркале этот почти чужой старик, с застывшей на лице печалью, опять повторил вслед за ним. — Вартер си! — Вартер си! — Ждите! — Ждите, мои любимые! Разумеется, это отчаяние, это неизвестность, отчаяние, неизвестность, любовь, ведь он, кажется, любил, ему отвечали взаимностью. Они-то и вызвали в нем стремление во что бы то ни стало вырваться на свободу. Облаченный в халат, Федор Петрович сидел, опустив отекшие ноги в таз с горячей, побуревшей от 3 ложек горчицы водой. Как здесь, так и там отстукивали часы. Как здесь, так и там, нечего сомневаться. С излишней, может быть, даже яркостью он вообразил, как бедный юноша захлебывается, тонет, взывает к небесам, молит о чуде. Но напрасно. Поздний час. Мрак, пустынные берега, холодный свет луны, изредка проглядывающий сквозь бегущие по небу лохматые облака. вой ветра, волны всегда спокойные, а теперь вдруг одичавшие репи. Где уж тут было спастись человеку, еще не оправившемуся после тяжелой болезни? Как не угнетала Федора Петровича скорбь, а довременно взятый из этого мира цветущей жизни, он не стал докучать небесам вопросом, с которым человек обращается к ним подчас даже с исступленной настойчивостью. Охваченные горем и подавленные страданием люди не в силах признать, что приговор Создателя совершенно свободен от причинно-следственных связей, опутывающих нас от рождения невидимой, но прочной сетью, и не может быть исследован человеческим разумом. Нам надлежит все принимать от источника всего, Бога, и все возвращать к концу его, всего, Богу. Ибо сказано в Откровении Иоанна: «Я есть начало и конец, и все, чему с нами совершится, повелевает или попускает небесная воля, должно быть нами безропотно принято». «Амин», — вздохнул он. «Помолимся». Он обратил взор поначалу на Мадонну с прильнувшим к ее плечу младенцем, а затем посмотрел и в правый угол, где рдел огонек лампады, и откуда со строгой доброжелательностью всегда смотрел навстречу Христос. «Боже!» — прошептал ему Федор Петрович. «Ты видишь нашу скорбь? Внезапная смерть унесла из жизни нашего брата. Яви свое безграничное милосердие и прими его в свою славу». Он помедлил и добавил: «Через Христа, Господа нашего». Потом он пил чай, даже не заметив при этом, что Настасья Лукинишна заварила ему не смородиный лист, а хороший, с горьковатым вкусом, китайский, и задумчиво подносил ко рту ложку с медом. Пот крупными каплями выступил на лбу. Федор Петрович утерся висевшим возле умывальника полотенцем, покосился на приготовленную к ночному отдыху постель с ковриком возле нее и понял, что не заснет. Был бы отчасти предательством. Мирно спать в теплой постели, когда тело ищут и, может быть, уже нашли. Но скажем еще и так. Кто никогда не знал забот о хлебе насущном, тот бесконечно виновен перед голодными. У кого всегда была над головою спасающая от ненастья крыша, тот в неоплатном долгу перед бездомными. То в лютую стужу может обогреться возле натопленной печи, тот пусть не забывает о тех, у кого от холода коченеет сердце. Тяжело ступая, он подошел к столу и грузно опустился в кресло, сиденье которого было едва смягчено тощей подушечкой с вышитыми по ее краям серебряными, впрочем, давно уж потускневшими листочками. Оставленная с утра рукопись о Сократе лежала перед ним. Осталось перечитать ее, внести кое-какую правку, еще раз проверить переводы с древнегреческого и доверить печатному станку, передающему во всеобщее достояние уединенные размышления о судьбе и учении величайшего человека древнего мира. Книга «Завещание». Ибо в Сократе Федор Петрович еще во времена своей студенческой молодости однажды нашел и с той поры всю жизнь получал все новые подтверждения некой с ним сродственности, то тут, то там проблескивающий чудесным сходством взглядов, или, что будет вернее, радостным согласием, с каким Гас внимал его беседам, переданным нам лебедем Платоном. Ну да, не был христианином. Для серьезного рассуждения о философской системе это обстоятельство вряд ли имеет значение, тем более что Бога человеку суждено было явиться еще только 400 столетия спустя, после того, как Сократ выпил чашу с цикутой. Но если прислушаться, то разве не различимы в его словах словно бы предощущение далекого, чрезвычайно далекого, но неминуемого богоявления? Как ранним весенним утром, когда поля и леса еще скрыты от взора покровом ночи, но сквозь нее уже проступают очертания сосен, и далеко впереди слабым волшебным светом дает о себе знать нарождающийся день, так и Сократ в Афинах произносит слово «Бог», еще не зная, может быть, чувство его, единственно верный, грозный и спасительный смысл. Пройдут века, словно бы, говорит он, скроется в тени истории и культуры сон богов Олимпа, и человек познает истинного Бога, Творца, Зиждителя и Судью. У Федора Петровича не было цели описать жизнь Сократа с ее трогательными и поучительными подробностями, хотя, правду говоря, просилась на бумагу и Ксантиппа, сначала бронящая мужа, затем в гневе выливающая на него ведро воды, на что ее супруг отзывается спокойствием истинного философа: «Был гром, а потом и дождь». И некто, донимавший Сократа вопросом, жениться или нет, и получивший, наконец, сокрушительный ответ: «Делай, что хочешь, все равно раскаешься». А будучи на рынке, он говаривал, глядя на множество товаров: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить?» 21 столетие спустя Гас кивал в знак согласия. И 21 столетие спустя негодование жгло сердце, словно бы все случилось лишь вчера. О, суд неправый! Низкие люди, обвинители, этот Мелет, поэт ничтожный, с ним заодно разбухший от денег Анит и Ликон, оратор, учит поклоняться чужим богам, развращает юношество. 21 столетие прошло. Да приходится с горечью признать, что люди все те же. Можно было бы совсем отчаяться, если бы не Христос. Однако не об этом. Едва ли не главное место в рассуждениях Федора Петровича занимала чаша. Сократу по приговору суда надлежало выпить чашу с цикутой, что он и сделал с величавым спокойствием, удалившись в смерть. Были попутно кое-какие замечания чисто медицинского свойства о приятном, отдающем свеженатертой морковью запахи этого страшного растения с невинно-белыми соцветиями и нежно-зелеными стеблями, о ядовитой смоле его корня, о симптомах отравления вплоть до закипающей на губах пены, корчах параличе, предвещающем кончину. В полицейской больнице Виктор Францевич готовил цикуты, имеющие на русском иные названия, одно хуже другого, в том числе свиная вошь, отменную мазь, облегчающую иногда почти непереносимые страдания, вызываемые подагрой. Все это доктор Гас поместил в примечаниях, дабы интересные для любознательного читателя, но вполне второстепенные сведения, не отвлекали от основного, от чаши. «С кровавым потом, — продолжал Федор Петрович, — Христос молился в Гефсиманском саду». Тут словно бы он притыкался в изложении своих мыслей и пытался несколькими сильными словами приобщить современного человека, почти забывшего о едином на потребу, к тому чувству, с каким потрясенный евангелист сообщает о падавшем на землю с лица Иисуса кровавом поте. Величайшая, смертельная скорбь, смятение души, еще не согласны принять предреченные страдания, мучительные борения надвигающегося ужаса, креста и неотменяемого долга жертвы за всех и за вся, и вслед за тем совершенная покорность воли Отца. Вот откуда росивший каменистую землю кровавый пот. Христос принимает уготованную ему чашу, бесповоротно отказавшись от предложенного друзьями побега. Свою чашу осушает Сократ. Его отношение к смерти нельзя назвать вполне христианским, но право же, увлекшись, писал Федор Петрович, хотели бы мы среди нынешних христиан встретить столь глубокое понимание важности смерти и столь твердую надежду, что с переходом вечной жизни кончается, а лишь принимает иные формы. Душа бессмертна, уверен Сократ, Умерших ждет некое будущее, которое неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных. Откуда же в нас этот страх смерти? Ведь никто не знает, что она представляет собой. В конце концов, чего мы боимся? Ее или связанных с нею страданий? Но что бы нам вслед Сократу не поразмыслить, что страдание предсмертной болезни всего лишь небольшая плата за величайший из благ, который ждет нас за гробом.